«Где вы, мои любимости?» Начинается письмо домой. 7 октября 91-го. «Вчера, как горло подступило, позвоню. Мазиму. И вот услышал вас, где вся моя жизнь и место, а тут чужбина. Таким нелепым пошехонцем себя тут чувствую, особенно с разбитием 2 очков подряд за 3 дня, за 2 даже. Очки, о которых и не думаешь. Кладу в карман или бросаю, забываю, где угодно. Ведь у нас 6-7 рублей будут стоить тут 100-136 долларов. То есть 15 тысяч на наши. Я взмаливаюсь. Я одноглаз. И, слава богу, в одних очках разбилось стекло перед глазом, которым не вижу. Оно и было-то простое, без диоптрий. Так вставьте же, стекляшку просто. Нет, так не берутся, а лишь очковую пару делать. Ну, по снисхождению 1 кореец за 35, потом за 27 долларов. Наконец, сегодня в одной оптике мастер взялся за 20 простую стекляшку вставить, просто чтоб дыра не была перед глазом, чисто декоративно-косметично. И за это заплачу 700 рублей по-нашему, то есть 1,5 месяца моей академической зарплаты. Как тут не рехнуться и не заугрюмить? А местные, привившиеся как юз, еще и потешаются над тем, как я жмуся, и чувствую себя постыдным и одиноким. А так-то мне ничего не нужно, лишь бы девочкам, мамочкам. Несколько раз юз возил на распродажи и купил джинсов, джинсовых юбок, рубашек, свитеров, но главное впереди. Хорошо, что помогают выбирать. Еще суконники в Нью-Йорке помогут. Ой, еще 2, почти 3 месяца. А работать приходится. Перечитывать произведения, писать английские тексты. Можно себе облегчить, если заранее заказать ксероксы текстов студентам для чтения и разбора, но по русской неорганизованности запаздываю. И больше нагрузка на меня ложится рассказывать. А так вы прочитали? И сами что-то бы говорили. Завтра попробую поисправить. С русской группой легче. Позапрошлый раз Обломова разбирали. И я вдруг разобиделся за лежащего и ничего не делающего русского. Вы что думаете, только вещи делать материальная эта работа? А в духе? А в чувстве? В этой материи гигантскую работу сделали русские? Давайте на следующий раз Лермонтова почитайте. Подобрал им 10-15 стихов и, кажется, проняло их. Поняли, какой труд тут может делаться, какие энергии и перенапряжения. Завтра ревизора будем разбирать. Давал грозу, купечество почувствовать, Харя и Калиныча для русского мужика. И мороз красный нос для крестьянки. Хочу дать положительный русский завет, почти школьный набор. Еще отцы и дети, что делать, отрывки и из записок из подполья. И советчину хочу в позитиве ее, чтоб поняли, ее миф о себе, как закалялась сталь, и педагогическую поэму дам. А то тут все воспитываются на Пастернаках да Набоковых, Ахматовых и Солженицыных, ругательно. Сегодня понедельник. В субботу в 12 заехал Майкл и привез к ним на уикенд. Месяц с лишним не виделись. Все более оцениваю их, и Катю, честную тружницу и мать, постарался минимально их с собой занимать, просто побыл при их жизни. Правда, вот очки у них разбил, и Катя возила в оптику. Да, отдал ей твой долг, 100 долларов. Она сказала, не надо, но я настоял и оставил. Мало ли что в будущем будет надо, тебе или мне. Вчера в 4:30 Катя привезла меня сюда, и с тоски я взалкал. И позвонил вам, у нас ночь, 12. И сразу прорвался, аж не поверил. А ты и не узнала сперва. Еще возникла идея поездить мне по разным городам, университетам в эти 4 дня мои между классами, почитать лекции и еще заработать. Попросил меня рекомендовать, но и забоялся, не помешает ли моим тут регулярным занятиям, пока лишь их и успеваю без натуги делать. Питер Редуэй звонил и устраивает мое выступление в Кеннон-центре. Еще у Майкла в Йеле прочту. Однако оторвусь. На завтра надо досочинить. 9 вечера уже. 9 октября 91-го. Ну вот. Сообразил устроиться. Подложил еще экземпляр под копирку. Я так и письмо вам, и записюрку себе стану сразу писать. Давно бы так. А второй экземпляр буду вам посылать, потому что там бумага легкая под ихней копиркой, что специально с бумагой соединена. Так что больше страничек в конверт войдет. Ой! Снова немного успокоился. А то вчера лекция и занятие с английским классом было малоудачное. Я им не подготовил текстов на предыдущем занятии, так что они не читавши пришли, и пришлось мне больше вякать. А потом, когда попросил их высказывать мысли, и они начали, они опять забыли мне медленнее и отчетливее говорить, как я просил раньше. И торопились, и комкали слова, да еще и сидели в разных местах отдаленных просторного класса. Я подходил к каждому и не все понимал. И было у них разочарование, что я не всегда реагировал, а у меня угнетенность, так что под конец я устал душой. Зато через час взял блистательный реванш в русском классе. Разбирали ревизора, и вместе думали, и хохотали. И я на ходу нападал на новые уразумения и увлеченно развивал. Но тоже выдохся под конец. И решил теперь сделать, как тут профессора делают, подобрать книги. Из них нужные мне страницы указать, отнести на ксерокс, и там сделают. А студенты придут и купят, как и было с текстами Уитмена, Адамса, Форда. И тогда занятия хорошо проходили. У них копии были исчерканы их пометками. Они рвались говорить, и с меня нагрузка спадала. Так что минут 45 обсуждали, а минут 45 я им новое читал или говорил, так легче. Вот с утра уже сходил, подобрав книги со вечера. На ксерокс. Буду Россию в английском классе на нескольких занятиях давать. И даю им переводы на английский «Медного всадника», из Обломова, главу первую, и «Сон», «Ревизора», набор стихов Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока, «Легенду о великом инквизиторе», «Челкаша», песни о «Соколе» и «Буревестнике» и «12», да почуют благородный заряд советчины. А из мысли русской нашел тут кусок из Федорова в антологии «Вопрос о братстве», страничек 30. Раньше собирался давать Чаадаева, письмо к Гоголю и речь Достоевского о Пушкине. Но раз выбирать, а много им давать нельзя, времени мало, то что выше и характернее? Так сделаю и в русском классе потом. Так что я тоже ваш и наш и свой. Федоров тоже мне уже свой. Успокоился несколько насчет комплекса Пашихонса тут. Вчера уроки проводил с одним стеклом в оправе очков. Второй мне мастер разбитый вынул подальше от греха, потом найдет замену и вставит. Сегодня должен. И забыл про это. И они, может, не заметили. А вообще неприятно и мне. Какой-то взрыв жадности или растерянности. Но еще об этой моей проблеме узнала вся кафедра. И верно смеялись над очередным советским русским, или как ЮС презрительно называет, над совком, совок, советский человек. А я напротив. Сначала, пострадав, начинаю облекаться в у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. И все более себя чувствую нашим, и задним числом восцениваю бедную советчину, так уж наповал поруганную, которой я ведь сын. С этим ведь родителем провел всю жизнь, и пусть он промотался и вышел дурак и пьяница, да так ведь и сын может быть вор, а мать его любит. И тот выкалывает «не забуду мать родную» на руке. 1:20, ну и жизнь. Прервался в 11:50 и пошел по приглашению на ланч профессоров с докладом одного историка на тему «История описания» или «Нарратив, рассказывание». А там ланч сервирован, вино, соки, сыры, булки, фрукты, виноград. И я набрал и ел, и слушал их умности. Пришлось и представиться, я... приглашенный профессор из Москвы, читаю курс «Национальные образы мира». Сейчас вернулся к себе по лужайке. Все тут рядом. Выпил кофе, оно в свободном доступе в офисе для сидящих там. Но я не сижу, а захожу из домика рядом. Вот выпил и к себе, и тюкаю. Но как эти холеные ученые шутят, улыбаются, свои профи-игры разыгрывая. История реально их не касается, американцев вообще. Они одни и те же уже 200 лет лишь заполняют и совершенствуют структуру. История — занятие старого света. И профессоров гуманитарности, в частности. А у нас-то? Чтоб шаг практически сделать, надо историю понять, историософию, где мы, на каком витке и какой траектории. Экзистенциальный интерес имеет для нас история. А там она случайно прагматиками делается. Реагирующими на просто жизнь, и хорошо получается, историкам же лишь играть в свои кастальские игры. У нас же решит один волевой правитель, что виток истории именно такой, и вот что надо делать, и пошел корежить страну и людей. И Петр знал, чего хотел, и Ленин, и Сталин, а что вышло? Да, у нас все равно Сверху и державой история делается. Иное не по русскому космосу. Броуновым движением ему не упорядочится, как вон в Америке вышло. Так что идея нам нужна. Понятие, чего хотеть, делать и как. И тут сразу конфликт с чудесной реальностью России. Какой-нибудь фортель непредсказуемый да выкинет. Тут вот студенты удивляются, у русских что, не лады с логикой? И у Пушкина нашли бунт против нее. Вчера толковать ревизоры начали, и они нашли, что все там immoral, безнравственны. Да, конечно, говорю. И все забавные и прекрасны, эти плутые мошенники, как гномики из Диснейленда, живчики. Стали искать все же положительных там персонажей. Одна нашла Марья Антонна, у нее ясный взгляд, и не дала соврать Хлестакову. Маменька Юрия Милославского господин Загоскин написал. Она морально, потому что молода, еще не успела. Я была. Нет, она и потом маменьке умно перечит, настаивала дева. Она же нашла, что Иосиф положительный, умный, в нем здравый смысл. И тот учитель, что про Александра Македонского со страстью рассказывал. Я восхитился этим американским наклонением ума, видение. Я сам включился искать тут положительное. Напомнил, что сам Гоголь сказал, что смех. Вот главное положительное лицо в его комедии. Но еще и так понял. Ведь в этих плутах жизненная сила, витальность, они чего-то хотят, они живчики. А это в русском космосе роковое стало стиянями из детства, где паралич воли, от земного тяготения матери сырой земли. Любая жизненность тут есть ценность, хотеть чего-то уже плюс. В Америке желание великая категория, а у нас она в отпаде. Эти же в ревизоре мошенники, бутузы, как детки, чего-то хотят. Пусть животного и примитивного. И в том городе кушают люди. Завидно упорядоченное то гнездо утопия в сравнении с нынешним-то хаосом, энтропией и выморочностью. Полножизненный. Кто-то обратил внимание на то, как много и разное у Гоголя едят. Я припомнил, что и в «Мертвых душах» им отмечено, как кушают господа средней руки, какой у них аппетит. То у Гоголя, возможно, оральный секс, детский, так как женщины, похоже, он не знал. И тут же припоминаю, что умер-то Гоголь от того, что заморил себя голодом, по идее науки вере. И это он-то, такой поэт яств. Характеристику Гоголем Хлестакова, как «без царя» в голове перевели по-английски «scatter-minded», с разбросанным умом. Вникнув, я понял, без царя свободный. Свободный от личности, от центра «я», но все же свободный человек. Вот он. Припомнил, как моя жена прозвала Горбачева помесью Чичикова с Хлестаковым. Такой же хитренький, обтекаемый прагматик, как Чичиков, и такой же розанчик-балаболка, падки на лесть, зарапортовывается, как Хлестаков. И о сегодняшнем поговорили. И Завидин предстал их в том городке застойный порядок и жизнь. Ведь даже чудаку, учителю истории жить давали, как мне, интеллигенту, в брежневские, нежестокие времена. А отчего же все боятся друг друга? Страх? Может, потому что лгут? Я тут было попытался углубить. В подспуде первородный грех, метафизическая ложь человеческого существования вообще. Так что совесть — главный ревизор. А потом попроще понял. Ведь в причудливом российском складе бытия прямолинейность не работает. Вот и приходится всем изворачиваться, то есть кривить, лукавить, лгать по-разному. Жизнь есть лжизнь. Такое словцо понятие у меня на этот счет изобрелось. Вот и я всю жизнь лгу. Обворовываю Академию наук. Ничего-то на нее не делаю, пишу в себя, а зарплату беру. И вот эти забавные живчики хотят чего-то, интересы имеют. Да ведь не жестокие они. Не убивают, а лишь плутуют, ну и ради бога. Они милые. На это одна меланхолично, вы говорите, милые? А каково Лермонтову жить среди таких вот милых? И с этого новый виток споров пошел весело, интересно. Полезно, конечно, в старости и закисании выйти на цепляние молодые и обратную связь идей. Но сил уж мало. Преподавать и поздно. Опять придется засесть дома. И старое делать, а не новое. Ну ладно, пока. На дачке ехать чинить. 2 часа уж. А потом к завтрашним лекциям готовиться. Отцы и дети освежить. А главное, буду начинать Россию по-английски рассказывать. И надо написать про нее людям, которые ничего не знают ни о варягах, ни о Петре Великом и прочее. Попробуй-ка. Только о Горбачеве что-то слышали. Зашел в офис напротив. Сделать один ксерокс. Встретил Юза, матюкается артистично. Понял, мат — логос матери сырой земли. Мы матом греемся, как водкой огневодой. Но обнимаю, отошлю. А то заложу и будет лежать. Уму, целую, ваш Погоша. Передумываю Россию американцам. 11 октября 91-го. Дорвался, наконец, до излияния души. Ее попитать на своем просторе, а то переработался эти дни. Вчера аж чуял, что жизненная прана стала меня покидать. Это не шутка. Выкладываться перед студентами, как актеру, музыканту, импровизатору на ходу. И не выходит обоим классам быть хорошим. Вчера английский был удачен, а русский победнее с отцами и детьми. Надо самому напирать, источать идеи, тогда и они загораются. А тут я, выдохшись на английском классе, ждал от них удивления и лишь реагировал, а не заводил. Но удивил позавчера и самого себя. Настроясь на американских студентов, написал вечером некое введение в Россию, 9 страниц, и шпарил, как по-русски, почти быстро. Так расписался. Конечно, слова примитивные и без игры ума, но мысль удавалось выразить. Ах, жаль, что этот текст на английском. Там есть идеи и построения, что на русском бы хорошим пошли. Войдя в класс, попросил я теперь их задавать мне вопросы о России и советском. Их удивление и непонятности посыпались. А что, Советский Союз и Россия? Одно? Да, Союз — продолжение России. А как с рыночной экономикой? Как с КГБ? Что это такое? Почему вас говорят? Они, власти, притворяются, что нам платят, а мы притворяемся, что работаем. Им непонятно нежелание зарабатывать. Да ведь чтобы заработать, заработай, после нее хорошо жить, работать надо, усиливаться, говорю. Быть беззаботным тоже радость, не меньше, чем быть богатым. Ведь с богатством заботы связаны, а русские предпочитают быть беззаботными. Эту форму удовольствия жизнью выбирают. Ну, скорее, за них так выбрали. История, склад и судьба России с кнутом власти и государства. И вот сейчас допираю. Русским присуще было самоудовлетворение. Производить лишь сколько нужно на себя, свой дом и семью, без излишка. Так что даже не товарное хозяйство. Как вон в Обломовке или в провинции, где ревизор. Самозамкнутые организмы, не открытые наружу, в мир, на обмен и любопытство, и обогащение. Значит, городам и власти, и культуре, и литературе невозможно было бы тут возникнуть при самотеке, а лишь при нажиме и форсировании со стороны государства при его цивилизующей роли. Сейчас распустили государство, играя в демократию и Запад, и будет голод и воровство и смерть. Позвал меня русский студент из Иркутска Алексей, что по обмену тут, смотреть программу «Время». Ужас, голод, а силы тратят на отделение республик. Взяли у Ленина принцип самоопределения и шпарят в эту дуду. Все силы нации на одоление сил сцепления тратя, а не на вертикаль производства. Столько веков создавалось государство, как орган цивилизации и культуры в России. И вот все в кашу. А все более, еще и сравнивая с Америкой и ее основанием на самостоятельном активном индивиде, вижу, что нуль этих качеств сейчас в советском мужике и работяге. Даже не нуль, а минус. Ибо запуган и изувечен веком советчины, так что хуже, чем в начале века. Много хуже и бессильнее, и растленнее. И потому, чтобы не погибло все, а медленно переходило на новые рельсы, нужно постепенное воспитание при сохранении сильной власти и ее роли в экономике и культуре. Это по русскому космосу. Да, это важнейше. Русский человек на земле и на заводе сейчас минус работник и добытчик. Уже хорошо, если себя и семью-то прокормит. А то и того нет у пропойцы и вора, как вон Васька Воробей, мой сосед в деревне. Ну, не вор он. И никакого избытка и товарного производства, что будто накормит города индустрию, от него такого ждать нечего. Так что то, чего хотел неудавшийся путч, правильно, по стадии России. Прекратить полный развал и смерть переходного периода в его самотеке, а преорганизовывать и, естественно, партии и аппарату, где все же самые дельные и работящие организаторы сосредоточены, стать капиталистом государственным и основывать предприятия, становиться бизнесменами. Но это разрушили, отняли у партии капиталы и роль, дискредитировали, и теперь в асах ходят хитрые торговишки, а не производители. И похоже, что мягкая диктатура неудавшегося путча скоро заменится жесткой диктатурой после дикого развала и прекрасно душной болтовни демократов-западников, которые хорошо устроились в перестройке и вечно бы раскачивали бедный корабль России. Да, невольно перехожу на сторону русофилов. Хотя надо было дать демократии и националам поиграть в свое, чтобы узрели свою бесплодность, способность лишь разрушать тут. Итак, передумывая для американцев русскую историю всю, вижу, что если бы дать нормальным темпом, без подстегиваний, России жить и себя осваивать, при малом населении Центральной Руси, где она зачалась, в ее лесах и прогалинах, при малом пассионарном населении, довольствующемся малым, немного производящим и немного рождающим, то чтобы заселить натуральным расширением и охозяйствить, этот бесконечный простор понадобилось бы 1050 или 100 лет. Но такое не по темпоритму, окружным народам и странам, и они стали нападать и тем стимулировать организацию и структуризацию России в социум, государство и цивилизацию. И так и пошло. Под ударами извне и нажимами, и при форсировании уже со стороны государства мощного. Так что если американское развитие искусственно ургийно, то есть не по органике воли матушки природы здешней, то русское развитие тоже искусственно усильно, но не через труд, а через власть. Не через злато, а через булат. И это наш стиль, и ничего тут не поделаешь. Только меру, конечно, надо тут находить, но с принципом меры у нас слабо всегда. Заходим в раскачки, в крайности. То есть очередная эпоха смуты пришла. И как раз после жестокого Грозного мягкий Годунов-Горбачев и развал. И та же ситуация нечистой совести, только теперь у партии, у власти. И потому ослабла в нажиме и руководстве. Но в этот период нам не созерцать, а жить-выживать, как последней инфузории придется, глодая лебеду. Так что запросишь власти, чтобы не бродили орды воров и грабителей тебя и убийц запросто, на понравившиеся ботинки позарись. Так что и на подпольных человеков Достоевского с их персональностями и гонорами не хочу быть вошь и инфузория. У нас ныне контраргумент де профундис из глубины жизни. С голоду ведь вы не дохли. Да, придется выбрать великого инквизитора, ибо хоть хлеб при нем будет. Лучше все ж быть хотя бы инфузорией и вошью, Бог и в этом состоянии даст тебе ощутить Божий мир и его благо, нежели с высокими своими гонорами и запросами. Считаться с моей личностью и левой ногой ее капризами не быть вовсе. Разумная теократия, о чем и Соловьев, и Федоров. Вот что подходит как режим для России. Да, для России, не для Грузии и Казахстана. Пусть отваливаются. Там другие принципы и типы человека и его психики. Гулял вчера после русского своего класса и смотрения удручающей программы «Время» тут в 3 часа дня, нашей, с Алексеем. И он юрист, опасается, что не провести мне денег долларов в Союз. Или на таможне налог возьмут огромный, а таможник даст знать таксисту. Тот завезет и ограбит, и убьют. А и дома держать приманка. Слух разнесется, что человек из Америки приехал, и у него могут быть доллары. Ворвутся, ограбят, убьют запросто. И детей. Вот и зарабатывай на чужбине. Думаешь, делать хорошо своим. На обмен квартиры заработать. Ларисе на мастерскую. А выйдет хуже. Приманка на убой и смерть. Всем. Он, Алексей, из Иркутска в Москве проездом. Свои впечатления рассказывал. Крысы бегают. Что этот демократ Попов сделал хорошего? Да, в России не до жиру демократии, а быть бы живу. Худо ли, хорошо ли, тот порядок при застое работал. Вон и Форд. Про американскую власть и денежную систему все же работают и как-то справляются. Так что Не ломать, а усовершенствовать, точнее, исправлять постепенно. Так и хотела партия, начав перестройку, поисправиться. Но не удержала руль, и вот все летит. А тут публицисты с логикой или-или, рынок или наше. Нельзя быть немножко беременной. Давай вали на всю катушку и сразу. Базаровщина, нигилизм. Но ведь и подпольный человек Достоевского тоже нигилизм, антикультурность, чистый бунт. Уже из самолюбия и я. Я иметь хочешь, а кусок хлеба? И нечего Достоевскому потешаться в великом инквизиторе над человеками, избравшими хлебы, ибо до предельного голода при Христе не доходило, а хлебом символизировался избыток и материальный уклон души.